Наказание за грех, которому предавались люди народа Лута. В Коране сказано: «Недалеки они от несправедливых» – сура 11, аят 83. Это значит, что такое же наказание недалеко от тех, кто совершает то же, что и они. Вот почему некоторые улемы считали, что мужеложца следует подвергать побиванию камнями в любом случае, независимо от того, состоит ли такой человек в браке. О необходимости подобного наказания говорят Аш-Шафии, Ахмад ибн Ханбаль и многие другие улемы. Среди прочего, они ссылались на хадис ибн Аббаса, который передал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Если увидите человека, совершающего то же, что совершали люди народа Лута, убейте и того, кто делает это, и того, с кем это делают». Ахмад, том 1, страница 300. Абу Давуд, номер 4462. Тирмизи, номер 1456 и другие. Хадис с достоверным иснадом. Что же касается Абу Ханифы, то он считает, что мужеложцев следует сбрасывать с вершины горы, кидая вслед им камни, ибо такое наказание подобно тому, что постигло народ Лута. В качестве доказательства Абу Ханифа приводил аяты, в которых сказано: «Недалеки они от несправедливых» – сура 11, аят 83.